«Не нравится мне, как у нас все идет», — заметила Делорм. «Что-то у меня нет никакого оптимизма». Они нашли коллекцию рапортов осведомителей, но Гренель докладывал не полиции, а ЦРУ, или Майлзу Шекли, представлявшему ЦРУ, и никаких его рапортов не обнаружилось. В десятках докладов он упоминался среди тех, кто также присутствовал. Просто строчка в пронумерованном списке лиц, находившихся в данном месте в данное время. «Это нас никуда не ведет», — пожаловалась Делорм. «Ни в одном из этих рапортов не сказано, что Гренель Ларош — информатор. Нигде даже не указано, что он опасен. Просто один из тех, кто посещал собрание ФОК». «Послушай», — проговорил кардинал, — «если ты пытаешься уверить меня в том, что я сам не знаю, что ищу, лучше не трудись. Да, мы, может, и не знаем, что именно ищем, но когда мы это увидим, то поймем, что нам было нужно именно это. Согласна этим заниматься? Или ты предпочитаешь отправиться с поквартирным обходом, помогать старушкам спасать их волнистых попугайчиков от ледяной бури?» Делорм отвела свои карие глаза от его взгляда, и кардинал пожалел, что дал волю гневу. Она снова повернулась к нему и тихо сказала: «Джон, может быть, тебе все-таки поехать домой? У тебя умер отец. Ты же не можешь не обращать на это внимания». «Да, не могу. Но у меня полон дом соседей, которые спасаются от ненасти. Лучше я побуду здесь, с тобой». Он почувствовал, что краснеет, и пониже склонил голову над папками. 80% документов не содержали ничего полезного, а в остальных бумагах одни и те же сведения многократно повторялись под разными заголовками. Они оживились, когда кардинал нашел папку, озаглавленную Рид-стрит, 5367, адрес дома, где Дюкета держали в заложниках и потом убили. Он извлек выписку из архива Монреальского управления недвижимости, где указывалось, кто и в какое время был владельцем дома, имелся здесь даже поэтажный план, а также небольшая стопка фотографий, сделанных во время полицейского рейда. «Вот это интересно», — сказала Делорм. Она держала в руках выцветшую копию соглашения о сдаче жилья в наем, сделанную под копирку. К ней прилагалась копия контракта. $100 в месяц. Как изменились времена. А теперь посмотри на подпись». Кардинал взял у нее листок. В графе «Адрес в настоящее время» стоял номер дома, название улицы и город Сент-Антуан. Род занятий — таксист, компания «Лассаль». Подпись — Даниэль Лемойн. «Лемойн», — произнес кардинал верно. «Они увезли Дюкета на такси. Хотя мне казалось, что компания была другая». Взрыв воодушевления последовал, когда кардинал нашел стопку папок с надписью «Кокетка». Источник номер 16790/Б, как условно называли этого агента. Ясно было, что антитеррористическому отряду она оказывала неоценимые услуги. Ее отчеты были необычайно подробны. В рапортах Симоны Руо, чем-то похожих на романы, Гринель обретал черты живого человека. Она описывала его одежду, куда более модную, чем у других фронтистов, его манеры и характер, эгоистичный, страстный, бурный. На одном собрании он предложил подогнать заминированную машину к зданию муниципалитета, на другом — взорвать в людных местах в час пик несколько бомб, начиненных гвоздями, а потом он внес предложение, изменившее тактику террористов. В июне 1970 года, всего за 4 месяца до того, как произошли печально известные похищения, он высказал идею похитить американца, главу представительства компании «Пепси-Кола». А в июле предложил взять в заложники израильского посла. Когда кардинал посмотрел на часы, оказалось, что прошло уже 2 часа. Делорм бросила в коробку с надписью «Отработано» последнюю папку из своей стопки. «Ничего нет», — заключил кардинал. Делорм потянулась, зевая. «Столько бумаги и хоть бы что-нибудь ценное, просто невероятно». «Значит, в этих материалах ничего нет». «Ладно». Но Шекли приехал сюда шантажировать Поля Лароша. Он назначил ему встречу, и Ларош испугался до такой степени, что убил его. Можно как-то связать Лароша с Брессаром? Ларош — охотник, поэтому он должен был знать о Брессаре. И потом все помнят процесс Брессара. Тогда пресса впервые признала, что в Алгонкин-Бэй тоже может существовать мафия. Ларошу оставалось только прикинуться Петруччи, что не так трудно, если знаешь, что этот мафиоза общается только записками. «Меня больше беспокоит другое», — сказала Делорн. «Было ли у Шекли что-то более убедительное, чем групповая фотография, чтобы угрожать Ларошу? Наверняка это было что-то очень веское». «Согласен. Наверняка эти улики должны были припереть Ларошу к стенке. И они были у Шекли с собой, ведь он хотел показать их Ларошу. Хотел бы я, чтобы они сейчас лежали перед нами». «Сам можешь догадаться, что с ними случилось», — ответила Делорм. «Чем бы они ни были, Ларош давно их сжег». «Я знаю. Мы прочесали эту хижину в лесу частым гребнем. Но мы там ничего не нашли, Джон». «Знаю, и в квартире у Шекли я тоже ничего такого не увидел. Вероятно, потому что он взял это с собой, когда поехал сюда, чтобы использовать как свое главное оружие. Скорее всего, он спрятал это в машине». «Именно так, в машине, которую наши эксперты облазили вдоль и поперек, и ребята из Центра судмедэкспертизы тоже, но там ничего не было. В ней ничего не осталось». «Я знаю. Понимаешь, к чему все идет?» Кардинал покачал головой. «Не могу с этим примириться. Нам нужны отпечатки пальцев, свидетели, образцы для анализа ДНК. Так вот, свидетелей нет. Никто не видел, как убивали доктора Кейтс. Никто не видел, как убивали Шекли. Далее, у нас нет ни волос, ни отпечатков пальцев, ни ДНК. Ни в машине, ни в хижине Шекли. У нас есть только кровь из кабинета доктора Кейтс, совпадающая по типу с кровью из машины. Может быть, когда придут результаты анализа ДНК, мы сможем сравнить ее с ДНК Поли Лароша? Разве что он добровольно сдаст кровь на анализ. А он этого не сделает. Или если мы получим ордер, что тоже маловероятно. Кардинал стукнул по столу. Просто поверить не могу. Этот тип убил 4 человек, и ему это может сойти с рук. Ты же мне говорил, талант плюс настойчивость плюс везение. На этот раз нам не повезло. «Знаю». Кардинал закрыл последнюю папку. «И это мерзко. Тебе не кажется?» Свет мигнул и погас. В комнате воцарилась ватная тишина. В конференц-зал проникало достаточно света через большие окна, а вот по коридору тут же начали беспокойно сновать люди. Маклеод просунул голову в дверь, в руке у него был фонарь. «Ненавижу это место», — заявил он. «Я вам вчера говорил? Ненавижу это место».